Глава 17. Я, может, и чудовище. Помоги ей. Иснан поморщился, в очередной раз услышав голос Ренальда. За последние дни это стало чем-то вроде традиции. Иснан делает что угодно, а Ренальд его упрекает. Должно быть, на этом держались миры, иначе Сальватор не понимал, на что Ренальд рассчитывает, продолжая высказывать свое мнение. «Успокойся, у него все под контролем». Ренальд недовольно заворчал. Сакри был не в восторге от недавнего сражения, которое назвал бойней. Но демон, наоборот, был на седьмом небе от счастья. Ему нравилось чувство контроля, которое он получил. Иснан не возражал, когда Маракс, занимавшийся поддержанием ноктисов, сказал, что Твайлой займется сам. Он не особо хотел возиться с девчонкой, столько раз обводившей Маракса вокруг пальца. Он хотел впитывать хаос, испытывать границы своей магии и узнавать, как далеко сможет зайти в манипуляциях. С другой девчонкой, Соней Кински, искательницей из Ордена, он справился довольно быстро. Все то время, что он расправлялся с надоедливыми людьми и отбирал тех, кого заберет на эксперименты, искательница, огражденная его хаосом, просто ждала. Стояла на месте, истекая кровью, дрожала всем телом, но ждала. Даже когда Иснану пришлось постараться, чтобы натравить несколько ноктисов на другого искателя, контроль, установленный над ней, не дрогнул. Она не среагировала, когда ноктисы разодрали искателю руку, и кость вышла наружу, а крик заполнил собой все помещение. Но в какой-то момент тело девчонки не выдержало, и она лишилась сознания. Иснану пришлось тащить ее на себе, что было просто унизительно. Однако теперь искательница находилась перед ним, и демон позволял своему хаосу изучать ее. Девчонка лежала на ветхом матрасе в кругу сигилов и, кажется, пыталась не умереть. Наверное. До сих пор осознание хрупкости человеческих тел не уложилось в голове Иснана. Даже скованная по рукам и ногам Твайла с уничтоженными рогами — находившаяся в углу подвала, как можно дальше от искательницы, выглядела куда лучше. Подойдя к границе сигилов, Иснан присел на корточки и вгляделся в бледное лицо искательницы. За дни, проведенные в лихорадке, она совсем побелела. Красные волосы, разметавшиеся по полу, стали грязными и сальными. Только платье оставалось относительно чистым. «Помоги ей!» — упрямо повторил Ренальд. «Она же жива! В чем проблема?» «Огради ее от хаоса!» «Задолбал уже!» — раздраженно бросил Сальватор, резко выпрямляясь. «Если так хочется, найди способ помочь ей самостоятельно, но меня не втягивай!» «Что, не можешь?» — тут же уточнил Иснан, изобразив притворное удивление. «Какой кошмар!» «Что же ты так ослаб? Может быть, думаешь, что сумеешь защитить и девчонку, и четвертого?» Ренальд не ответил. И Иснан воспринял молчание как знак согласия. Это было так очевидно, что даже смешно. Сакри все еще пытался защитить четвертого и Рейну, подавляя связь между сальваторами только ему известным способом. Но если бы он все же попытался помочь искательнице, велика вероятность, что Иснан, наконец, ощутил бы эту связь и смог бы выследить четвертого. Каким бы благородным себя ни выставлял Ренальд, он, разумеется, предпочел бы, чтобы умерла искательница, а не Сальватор Рейны. Почему Сакри пытается помочь ей, а не Иснану, своему Сальватору? Ренальд никогда не говорил об этом. На все вопросы демона у него был лишь один ответ. «Думай, все ответы давно перед тобой». А каждый день напоминал борьбу. Ренальд мог говорить, не умолкая ни на секунду, и всегда загадками, которые демону не удавалось разгадать. Мог молчать дни и недели, и если поначалу Иснан наслаждался тишиной, то постепенно она стала нервировать. Ренальд, если хотел, наблюдал за ним с какой-нибудь зеркальной поверхности, но никогда не являлся воплоти. Сакри делал все возможное, чтобы вывести демона из себя. И иногда у него получалось. Но только не сегодня. Иснан был уверен в себе и знал, что не станет помогать искательнице. Если ее тело и впрямь настолько слабо, что не выдерживает магии и хаоса, то пусть оно обратится в прах. «Иснан!» — устало повторил Ренальд. Подвальная дверь громко заскрипела. По лестнице вытянулась тень. В ноздри ударили знакомые запахи. Иснан повернулся, готовый к очередным нотациям Маракса за то, что он находится здесь. Но демон лишь скользнул по нему ленивым взглядом, впустил в подвал двух демонов и одного мужчину, старательно протиравшего очки на ходу, и ушел, ничего не сказав. «Пора переходить к новым подопытным», — воодушевленно произнес мужчина, подойдя к границе сигилов вокруг искательницы. «Мальчики, перенесите ее в комнату, о которой я говорил. Вторую тоже». Я займусь ею позже. Иснан бросил косой взгляд на Твайлу. Учитывая, что Хибай уничтожил ее рога почти под корень, и неизвестно, смогут ли они когда-нибудь восстановиться, демоница держалась просто отлично. Большую часть времени она была без сознания, но изредка открывала глаза и, как слышал Иснан, грозилась убить каждого, кто к ней подойдет. «Я сообщу, когда появятся первые результаты», — добавил мужчина, когда двое демонов практически синхронно приблизились к искательнице. «Что конкретно ты собираешься с ними делать?» Мужчина посмотрел на Иснана и, поджав губы, покачал головой. «Госпожа просила молчать об этом, но уверен, что она потом обо всем расскажет. Если посчитает нужным», — неожиданно вмешался Ренальд. «Ты у нее не в фаворитах!» «Заткнись!» — ответил ему Иснан, а вслух сказал. «Не убей их раньше времени!» «Я бы никогда не позволил себе такого!» — почти благоговейно пробормотал мужчина. «Что ж, рад это слышать!» Демон развернулся, спрятав руки в карманы брюк, и бросил через плечо. «Не переводи материал зря, Махац, иначе в следующий раз я не стану рисковать и тащить тебе новую подопытную крысу». Об инциденте, произошедшем 28 марта, знала практически вся коалиция. К счастью, никто так и не узнал точно, ради чего Себастьян и Зельда вообще сунулись на тот аукцион. Но слух о том, что они составили какой-то план, который провалился, распространился достаточно быстро. Казалось, что каждый, с кем пересекался Себастьян, осуждает его за бездействие. Пока искатели и вся коалиция день и ночь работали, он ничего не делал. Но не говорить же каждому, что он помогает коалиции из зала истины, и уже знает, какие поиски возьмет, когда Марселин решит, что он полностью здоров. Сильнее всего пострадала рука. Первой помощи от Зельды было достаточно, чтобы немного унять боль и ограничить распространение хаоса, попавшего в организм. Но требовался серьезный осмотр целителя. Себастьяну пришлось довериться Марселин. Она вправляла ему кость и вливала столько отваров, что Себастьяна едва не начала тошнить. Марселин сделала все, что могла, но сказала, что шрам останется. Себастину было плевать. Хаос больше не пытался отравить организм, и этого было достаточно. После этого с перевязанной рукой и ногой, на которую даже не мог нормально наступать, Себастьян предстал перед принцем Джулианом, который сообщил, что теперь поисками Иснана, Маракса и Хибая, потенциальных виновников смерти Джевела, занимается коалиция. А Себастьяну и Зельде не следует вмешиваться до тех пор, пока к ним не обратятся напрямую. Их поиск был завершен, и теперь попытки добраться до демонов могут считаться нарушением правил и клятв. Только официальные поиски, одобренные орденом. Только та работа, за которой может проследить коалиция. Себастьян чувствовал себя максимально бесполезным. Марселин сказала, что ему следует полностью восстановиться и только потом вновь браться за работу. С чем согласились Джонатан и родители. Но искатель не мог сидеть на месте. Он хотел понять, почему демоны напали на место проведения аукциона, какие цели преследовали и куда забрали Соню. Алекс с ним почти не разговаривал. Любые попытки Себастьяна объяснить, что сейчас он ограничен в возможностях и не может полноценно заняться поисками Сони, встречались со скептическим взглядом. Он впервые с этим столкнулся. Алекс всегда знал, когда Себастьян прав, и прислушивался к нему. В свою очередь, Себастьян вовремя реагировал, если видел, что Алексу становится хуже, и делал все возможное, чтобы помочь брату. Но сейчас все, что он делал, так это ждал, когда перестанет хромать и, наконец, сможет нормально ходить. Когда Марселин скажет, что можно браться за поиски, когда Зельда перестанет надоедать ему всякой чушью. Обычно искатель забывал о поиске сразу же после его завершения и брался за следующее дело. Но только не в этот раз. Навязчивые мысли не отпускали. Себастьян почти не спал, мало ел и с трудом заставлял себя глотать отвары, приготовленные Марселин. Зельда не помогала. То появлялась, то исчезала, но одинаково досаждала своим присутствием. Теперь, когда им не нужно было работать вместе, эльфийка могла делать все, что придет в голову, но она продолжала делать вид, будто они одна команда. Неограниченная правилами ордена, Зельда искала правду своими способами, но успеха не добивалась. Себастьян предпочел бы, чтобы она оставила его в покое, но вместо этого внимательно слушал все ее отчеты. Запоминал, задавал вопросы. Это будто вошло в привычку, и Себастьян не понимал, хорошо это или плохо. Казалось, сегодня все собрались в Зале Истины, в просторной гостиной, где искатели чаще всего просто отдыхали и пялились на него. За час Себастьян поймал на себе так много взглядов, что просто устал отвечать на каждый. Рука протестующе ныла от напряжения, и Себастьяну пришлось отложить отчеты, снять повязку и на глазах у всех нанести мазь. И его это даже немного взволновало. После этого на него почти не обращали внимания. Всего лишь искатель, отлынивающий от работы, и неважно, что раненый. Себастьян не заметил, как задремал. Кто-то едва ощутимо пнул его ногу, и он едва не дернулся, но, услышав низкий смех Паскаля, только нахмурился. «Очень смешно», — пресно отозвался Себастьян, посмотрев на все еще смеющегося искателя. «Я даже забыл посмеяться. Просто хотел подбодрить нашу легенду, так скоро вышедшую на пенсию». С притворным чувством восхищения ответил Паскаль, падая в кресло напротив. «Чем занимаешься в свободное время? Кроссворды отгадываешь? Ухаживаешь за садом?» «Конечно! Уже придумал, где закопаю тебя!» Паскаль вновь рассмеялся, но больше ничего не сказал. Он выждал несколько минут, будто собираясь с мыслями, и все же произнес: «Твой отец вернулся». У Себастьяна дернулся глаз. «И ты говоришь об этом только сейчас?» «Ну, он не в настроении». «Он не в настроении с 10 октября 1998 года. Хотя, может, и с января того же года. Возможно, Себастьян не угодил отцу еще до рождения». Паскаль приподнял уголки губ в неуверенной улыбке, а Себастьян молча собрал все отчеты, не решаясь оставить их под вниманием искателя, и поднялся на ноги. Правая мгновенно отозвалась глухой болью. «Удачи!» — бросил в спину Паскаль намного громче, чем, наверное, планировал. «Когда я сказал, что он не в настроении, я имел в виду, что он совсем не в настроении». Кабинет Августа находился не так уж и далеко, но дойти до него, не растеряв стопки отчетов и остатки достоинства, было сложно. Но Себастьян справился. Не обращал внимания на косые взгляды, не замечал напряжения во всем теле, игнорировал тупую боль в правой ноге и онемение раненной руки. Не так уж и страшно, если представить, что ожидало дальше. Искатель постучался исключительно для приличия и, не дожидаясь ответа, вошел в кабинет. Обычно аккуратное, даже педантично обставленное помещение за последние месяцы превратилось в захламленное место, требующее тщательной уборки. Картонные коробки со старыми делами, на полках скопилась пыль, стол завален бумагами и картами. Прямо напротив Августа Гривелли, сидевшего за столом, застыли четверо молодых искателей. Себастьян оставил дверь открытой, положил отчеты на ближайшую полку и бросил искателям: «Свободны». «Не указывай им», — строго заметил Август, нахмурившись. «Мы, если ты не заметил, разговариваем». «Я вас поздравляю и желаю долгих лет жизни в честь такого удивительного события», — саркастично заметил Себастьян, складывая руки на груди. «Ведь разговор — это именно то, на что ты совершенно не способен. Ну, раз уж ты сегодня бьешь рекорды, поговори со мной». «У меня нет на это времени. Пожалуйста, покинь мой кабинет. Нам нужно поговорить. Себастьян, немедленно». «Мне нужно сдохнуть, чтобы ты соизволил подойти к моему трупу и произнес хотя бы два слова». Лицо Августа мгновенно исказилось. Он открыл рот, чтобы сказать что-то, но Себастьян его перебил. «Свободны, дорогие коллеги! Дальше по коридору и налево гостиная. Можете найти там Паскаля. Пусть он вам даст по конфетке и успокоит». Он сомневался, что это сработает. Но юные искатели оказались чрезвычайно умными. Почти синхронно произнесли извинения и вышли, закрыв за собой дверь. «Что ты себе позволяешь?» — процедил сквозь зубы Август, ударив ладонями по столу и выпрямившись во весь рост. «Сколько раз за это время ты поговорил с Алексом?» — задал встречный вопрос Себастьян. Август моргнул и, к счастью для себя, быстро скрыл удивление. Но Себастьян ему не верил. Он слишком хорошо знал отца и потому точно знал его реакцию. Август ни за что не признает, что вопрос его по-настоящему удивил. «Что за глупости ты говоришь?» — произнес Август, проведя ладонью по лицу и садясь обратно. «Откуда такие мысли?» «Рокси сказала, что ты был у Гилберта всего раз, но даже не поговорил с Алексом». «Рокси следует научиться применять свои таланты там, где это...» «Она беспокоится», — резко перебил Себастьян, прохромав к столу. «И это нормально. Мы все беспокоимся. Но только ты продолжаешь делать вид, будто ничего не произошло». «Себастьян, ты перегибаешь палку. Создается впечатление, что ты совсем не веришь в Алекса. Он знает, каких целей должен достичь Орден, и достаточно умен, чтобы не мешать этому». Себастьян нервно рассмеялся. «Отец так это называет. Мешать ордену». В общении Август Гривелли был крайне сложным человеком. Убедить его в своей правоте казалось невозможным. Добиться от него хоть капли сострадания, тем более. Казалось, все, что Август делает, он делает ради ордена и всей коалиции. При этом он действительно любил свою семью. Себастьян скорее видел это, чем ощущал. Но иногда жертвовал временем с ней из-за работы. Алекс и Рокси, вероятнее всего, даже не осознавали этого. Они выросли с родителями и старшим братом, который всегда и везде был рядом. Себастьян же вырос с родителями, один из которых почему-то относился к нему холоднее, чем должен был. Но Себастьяну было плевать. Он давно перестал пытаться понять отца или заслужить его любовь и признание. Эти вещи казались ему совершенно пустыми, ненужными. Он вполне мог прожить и без них. Однако Алекс и Рокси еще старались, а Август, загруженный делами ордена, не замечал их попыток. «Ты хоть знаешь, что произошло на аукционе?» Август совсем тихо выдохнул и открыл нижний ящик стола. Себастьян точно знал, что там хранится, но все равно удивился, увидев два стакана и бутылку виски. «Ты будешь терроризировать меня вопросами, пока не добьешься своего», — произнес отец, размеренным движением наливая алкоголь. «На трезвую голову тебя невозможно вынести». «Ты знаешь, что произошло на аукционе?» — повторил вопрос Себастьян, намеренно проигнорировав протянутый ему стакан. «Знаю». «И знаешь, что Алекс почти не разговаривает со мной? Он ведь поэтому все еще торчит у Гилберта». «Ты за этим пришел ко мне?» — приподняв брови, уточнил Август с налетом удивления. «Чтобы жаловаться на брата?» «Я пришел требовать, чтобы ты поговорил с ним. Не об ордене или коалиции, а о нем. Убеди его, что ни он, ни я в случившемся не виноваты». «Алекс умен», — настойчиво повторил Август, сделав небольшой глоток. «Он ни за что не станет...» Себастьян резко наклонился и выбил стакан из рук отца. Тот отлетел в сторону, со звоном врезавшись в книжный шкаф, и рассыпался. Алкоголь выплеснулся на дорогие книги и старые карты. Следом полетел и второй стакан. Далее настал черед бутылки с виски. Себастьян схватил ее за горлышко и хотел швырнуть в сторону, но Август вовремя перехватил его руку. Две пары голубых глаз встретились, и Себастьян лишний раз убедился, что они одной крови. Столько злости и презрения во взгляде он прежде видел только у своего отражения в зеркале. «Что ты себе позволяешь?» — с тихой угрозой произнес отец. «Иди к Алексу и говори с ним», — процедил сквозь зубы Себастьян, чувствуя, что еще немного, и зажатое в руке горлышко бутылки просто лопнет. «И только попробуй сказать хоть что-то о том, что он должен контролировать себя». Всего на мгновение, но Себастьян увидел, что отец растерян. Но мгновение кончилось, и во взгляде остались только злость и презрение, так хорошо знакомые ему. «Ты думал, я настолько тупой?» — выдавливая из себя кривую улыбку, спросил Себастьян. «Думал, я не узнаю, что ты давишь на него и требуешь молчать о поставленном диагнозе». «Себастьян, тебя это не касается», — практически ледяным тоном заявил Август. «Верно, не касается. Но лишь в том случае, если этого хочет сам Алекс». «Но я не уверен, что он сам решил молчать. Сколько раз ты говорил ему, что все его переживания — лишь пустой звук? Сколько раз говорил, что следует держать эмоции под контролем и ни с кем не делиться своими переживаниями? Ты действительно думал, что это поможет? Что расстройство исчезнет, как по щелчку пальцев? Себастьян, так не бывает. Алексу нужна помощь, а не обесценивание его проблем и поддержка, особенно сейчас, когда мы понятия не имеем, где Соня. Либо ты идешь к нему, либо... Что? С вызовом спросил Август, перебив Себастьяна. Ты хоть осознаешь, что говоришь? Эти угрозы, Себастьян, ни к чему хорошему не приведут. Прекрасно, потому что именно этого я и хотел. А теперь отпусти мою руку, пока я не сломал тебе пальцы. Себастьян ждал слишком долго, и терпение кончилось. Отец умел любить. Умел быть хорошим родителем. Но в моменты, когда это нужно было сильнее всего, работа поглощала Августа, а он даже не пытался изменить хоть что-то. Себастьян к этому давно привык и стерпел бы, если бы отвратительное отношение отца касалось только его. Но если речь заходила об Алексе или Роксе, Себастьян был готов прибегнуть даже к угрозам. Август, прожигая сына взглядом, все-таки убрал руку. Себастьян отпустил горлышко бутылки, тряхнул ладонью, борясь с напряжением и онемением, и развернулся. Не удостоив отца даже прощанием, он забрал отчеты для Джонатана и вышел, закрыв дверь. «Не спорь со мной!» — зло прошипел демон, стоявший напротив Твайлы. «Просто одевайся!» «Только попробуй подойти! Я разорву тебе горло! Не успеешь даже моргнуть!» «Правда? Так почему до сих пор стоишь на месте?» Твайла вскинула голову, стараясь придать своему виду как можно больше гордости. Но, честно говоря, ничего не вышло. Тело ослабло и требовало не столько восстановления рогов, сколько еды и воды. Демон принес одежду и сказал, что она должна переодеться и спуститься с ним к обеду. Но она не собиралась следовать его указаниям. Демоница не понимала, где находилась, и поклялась себе, что не сделает ни шагу до тех пор, пока не вспомнит, что произошло. Кое-какие отрывки случившегося все-таки вспыхивали в сознании. Аукцион Андреаса, помощь Зельде и Себастьяну, брешь и демоны. Еще Твайла помнила, что Маракс схватил ее, а Хибай уничтожил рога. Но после — пустота. Как она оказалась здесь? Да и где это здесь? Кто этот демон перед ней? И почему он пытается помочь, но при этом угрожает? «Пусть будет по-твоему», — неожиданно улыбнулся демон. «За неподчинение страдать будет другая девушка. Любая твоя попытка перечить мне или господину будет сказываться на ней». Демон небрежно бросил одежду на кровать и достал что-то из кармана своего пиджака. Твайла напряглась, скорее почувствовав знакомый запах, чем действительно поняв, что красная лента в руке демона вовсе не лента. Это была прядь волос Сони. «Где она?» — зарычала демоница. «Внизу. Ждет, когда ты спустишься. Переодевайся. Я буду ждать тебя». И, не сказав больше ни слова, вышел. Твайла, зарычав еще громче, бросилась на дверь и дернула ручку, но та не поддалась. Сколько бы ее ни дергали, ни царапали, сколько бы ни били, дверь не поддавалась. Твайла заметила, что нигде даже краска не отошла. Демоница посмотрела на свои руки, и ее сердце рухнуло. Ее когти срезали, а пальцы были разодраны в кровь. Твайла отошла от двери и огляделась, но на этот раз намного внимательнее, стараясь тщательно изучить каждую деталь. Увы, комната была практически пустой. Голые белые стены, никаких окон или других предметов интерьера. Только кровать у стены, на которой едва помещался один человек, и плоская лампа под потолком. Не было даже крохотного искажения в углу поля зрения, намекнувшего бы на наличие чар. Хаос молчал, загнанный вглубь ее тела. Переборов страх, демоница взглянула на одежду, принесенную демоном. Самая обычная, непримечательная. Футболки, штаны, кофты, носки, даже ботинки. Одежда, бывшая на Твайле, выглядела и пахла отвратительно, будто она уже несколько недель носила ее, не снимая. Да и украшения, привычные Эллину, будто душили ее. Твайла быстро сняла их и, не придумав ничего лучше, спрятала под матрас. Потом достала одну подвеску и, проверив цепочку на прочность, намотала на руку, после чего обнюхала одежду, но никаких запахов, кроме того демона, не обнаружила. Она понимала, что лучше сменить одежду, но упрямилась до самого последнего. Только после того, как ждущий за дверью демон постучал, напомнив, что за промедление Соня может пострадать, Твайла начала переодеваться. Она убеждала себя, что ей плевать, откуда эта одежда и кем выбрана. Главное, что она удобнее костюма в стиле Эллина. И главное, что у выбранной кофты длинные рукава. Может, Твайла вполне успеет снять цепочку и закинуть кому-нибудь на шею, чтобы задушить. Она вновь подошла к двери и потянула ее на себя. Но та, что ожидаемо, не поддалась. Твайла стиснула зубы, подавляя рычание, и услышала тихий смех демона. «Готово? Отлично. Рад, что ты одумалась». Демоница хотела огрызнуться, но разум протестовал, пока тело будто бы медленно наливалось свинцом. Поэтому Твайла просто шла, разумеется, впереди демона, который только говорил, где сворачивать, и старалась как можно незаметнее осмотреть пространство вокруг и запомнить дорогу. Но голова трещала, ноги едва слушались, и запах Сони до сих пор не отпускал ее. Этот запах был единственным, что Твайла ощущала все время. Ни мебели, ни цветов, ни красок или штукатурки. Дом, по которому она шла, был пустым, безжизненным и бесцветным. Наконец они дошли до помещения, которое, видимо, служило столовой. Здесь стоял длинный стол, накрытый на троих, и за одним из мест уже сидела Соня. Твайла едва не вскрикнула от облегчения, увидев девушку живой, но очень быстро взяла себя в руки и, следуя указаниям демона, села напротив искательницы. Наконец она заметила, в каком ужасном состоянии была Соня. Грязные волосы стянуты в низкий хвост. Одежда, хоть и чистая, висела на ней, как на вешалке. Кожа искательницы была бледной, а под ней, если хорошо приглядеться, можно было рассмотреть тонкие сеточки черных вен, совсем как у Хибая. Чужие шаги Твайла услышала раньше, чем успела хотя бы встретиться с Соней взглядом. Из другой комнаты вышел еще один демон. Копия того, что стоял за спиной Твайлы. Даже не посмотрев на демоницу, он остановился за спиной Сони и замер, сосредоточенным взглядом вперившись в макушку искательницы. Твайле хотелось рыкнуть, чтобы не смел пялиться так пристально или швырнуть в него что-нибудь. Но под рукой были только тарелки да ложки, которыми никого не ранишь. Можно, конечно, разбить тарелку, но успеет ли она взять хотя бы один осколок? Скрипнул стул. Твайла против воли вздрогнула и повернула голову. Во главе стола уселся мужчина с сидеющими волосами, очками на носу и черными мозолистыми пальцами. Мутный взгляд водянистых глаз скользнул по демонице и остановился на Соне, смотревшей в точку перед собой. «Что ж», — произнес незнакомец, перед этим прочистив горло, — «я рад, что мы, наконец, собрались за одним столом». «Кто ты такой?» — прорычала Твайла. «Ваш друг, разумеется». «Я сделаю все возможное, чтобы вы чувствовали себя комфортно, а взамен попрошу о сущей мелочи». Твайла хотела все-таки разбить тарелку о голову мужчины и полоснуть ему по горлу осколком, но сдерживала себя. Инстинкт самосохранения вопил, чтобы Твайла боролась только за себя. Но Соня нуждалась в помощи. Демоны сделали с искательницей что-то, из-за чего она не реагировала на происходящее вокруг, и, вероятно, только демоны и могут это исправить. Твайле нужно немного времени, собрать как можно больше информации, обзавестись оружием, набраться сил. Совсем немного времени, и она вытащит их из этого дома, где бы он ни находился. И если для этого придется терпеть двух демонов и мужчину, отдавшего свое тело хаосу, она сделает это. Голос мужчины, хриплый и низкий, наполнил собой помещение. «Для начала вам нужно немного восстановиться. Ер и Эгун помогут, не переживайте. Просто делайте то, что они говорят». Твайла едва не фыркнула, заметив, как демон за спиной Сони едва заметно качнул головой. «А теперь ешьте», — продолжил мужчина, первым взяв в руки вилку и нож. Твайла сосредоточилась и увидела тонкую вязь сигилов на столовых приборах, защищавших их от чужих рук. Но не успела даже обдумать это. Мужчина, неопределенно помахав ножом в правой руке, все-таки указал на Соню и добавил: «Три недели без еды плохо на вас сказались. Ешьте, пока горячее». Твайлу будто наотмашь ударили. «Как это? Три недели? Просто невозможно!» По ощущениям Твайлы прошло максимум пару часов. Она сжала кулаки, борясь с потрясением, и уставилась на мужчину, смотревшего прямо ей в глаза. «Приятно познакомиться», — сказал он, изогнув сухие губы в улыбке. «Меня зовут Махац, и теперь вами займусь я». В процессе поисков ограждение брешей и постоянных столкновений с демонами, Зельда лишь получала подтверждение вывода, который сделала в ту самую секунду, когда Бальмонг оказался в ее руках во время аукциона. Зельда не хотела верить в то, что почувствовала, и всеми возможными способами искала правду, стараясь вызывать как можно меньше подозрений. Но спустя три недели ее силы истощились. Она знала, что нуждается в помощи, и ненавидела себя за это. Будто вновь стала слабой, беспомощной девчонкой, существующей за счет других. Зельде было тошно от самой себя, но она переступила через гордость и решила обратиться за помощью. Лишь бы только не сказали проваливать. А ведь Себастьян, которого она ждала в коридоре, вполне мог это сделать. «Привет, милашка!» — — с улыбкой произнесла Зельда, наконец дождавшись искателя. «Есть минутка». «Что на этот раз?» — раздраженно спросил Себастьян, махнув в ее сторону какими-то листами. «Тебе не надоело таскаться за мной? Своих дел, что ли, нет?» «Мне нужен доступ к архивам вашей семьи». Себастьян остановился и посмотрел на нее. «Что?» «Мне нужна информация о поиске Бранта», — чуть подробнее ответила Зельда. «Для чего? Как ты вообще узнала об этом поиске?» «Искала нужную информацию везде, где только можно, пока, наконец, не добилась разговора с Джонатаном». «Он сказал, что поиском Бранта занимались вы». «Зачем тебе это?» Зельда могла ответить в ту же секунду, но слова застряли в горле. Когда принц Джулиан сообщил им о завершении поиска, Зельда решила, что со своими проблемами справится сама. Ведь все это время она жила, ни на кого не рассчитывая. И была удивлена, поняв, что работать в команде с кем-то не так уж и плохо. Но произнести заготовленный ответ было трудно. Особенно, когда Себастьян смотрел так, как умел только он, с пренебрежением, из-за которого обычно возникало желание извиниться за свое существование. «Разбирайся со своими проблемами сама», — бросил Себастьян, так и не дождавшись ответа. «Кажется, меня прокляли». Зельда ненавидела себя за слабость в голосе, которую наверняка не удалось скрыть. Искатель вновь посмотрел на нее, оглядел с ног до головы и даже изучил меч за спиной. Зельда ждала, слыша и чувствуя, как бешено колотится сердце, и благодарила элементалей за то, что они сжалились над ней. Если бы сейчас эльфийка увидела Себастьяна, покрытого кровью, ее бы вывернуло наизнанку прямо здесь. «Повтори». Зельда, скрипя сердце, повторила. «Кажется, меня прокляли». «Почему ты так думаешь?» «Потому что уже сотню раз проверила это», — огрызнулась она, все-таки не сдержавшись. «Мне нужна информация о поиске Бранта, чтобы понять, действительно ли это проклятие». «Я должен уточнить у Джонатана, что именно он сказал тебе об этом поиске. И отдать ему отчеты», — добавил Себастьян, помахав стопкой бумаг в руке. Зельда предпочла бы начать как можно скорее, но проглотила возмущение и молча поплелась за Себастьяном. Он шел куда медленнее, чем обычно, и это раздражало. Она даже предложила подставить ему плечо, на что сразу же получила испепеляющий взгляд и угрозу остаться без пальцев. Она ждала, ждала и ждала, ловила на себе чужие взгляды, отвечала тем, кто был смелее всего, и не забывала нервировать Себастьяна бесконечными вопросами. Она также спросила, почему должна торчать в коридоре, пока искатель разговаривает с Джонатаном. Но дверь захлопнулась у нее перед носом, без ответа. Зельда прождала в коридоре почти 10 минут. Наконец Себастьян вышел, да с таким лицом, словно его заставили проглотить целый лимон. Эльфийка точно знала, почему он так недоволен, и решила не сдерживать улыбку. «Так уж и быть», — будто нехотя произнес Себастьян. «Я найду информацию о...» Издав победный клич, Зельда подскочила к нему, резко притянула к себе, обняв за талию, и открыла портал за его спиной. Всего мгновение она держала Себастьяна максимально близко к себе, чувствовала дыхание на своем лице и видела удивление во взгляде, а после требовательно толкнула вперед в гостиную дома Гривелли, шагнув следом. «Вперед!» — с широкой улыбкой скомандовала Зельда, едва не бегом направляясь в сторону комнаты, превращенной в архив. Она уже была здесь и потому точно знала, куда нужно идти, что совсем не понравилось Себастину. Искатель рванул за ней, требуя, чтобы она перестала вести себя как идиотка. Однако Зельда его не слушала. Остановилась лишь после того, как дверь в архив не открылась. Себастин смерил ее убийственным взглядом и только потом открыл дверь. Эльфийка прошла внутрь, осматривая стеллажи с коробками и папками, и уже хотела взять первую попавшуюся, когда Себастин сказал: «Здесь ничего нет». Зельда резко обернулась к нему. Он указывал на пустое пространство на стеллаже и выглядел до нельзя довольным, будто лично уничтожил архив и считал, что поступил правильно. «Издеваешься?» — прошипела девушка, подлетев к нему. «Возможно, он понадобился отцу», — с усмешкой предположил Себастин. «Понятия не имею». «Спасибо, что навестила и напомнила, что нужно обновить барьеры, чтобы исключить тебя из списка гостей. Надеюсь, больше не встретимся». «Это не все». Как же Зельда ненавидела себя за слабость. Но, сказав одно, уже не могла остановиться. Она повернулась к Себастину спиной и сдавленно произнесла: «Возьми бальмунг». «Что?» «Возьми, быстро». «О, конечно, давай еще подеремся прямо здесь». «Бери!» — рявкнула Зельда. Спустя мучительные секунды лязгнул металл. Зельда обернулась. Себастин внимательно рассматривал лезвие, медленно поворачивая оружие из стороны в сторону. «Ну?» — не выдержала Зельда. «Что «ну?» — не понял искатель, не отрываясь от бальмунга. «Как тебе? Чувствуешь что-нибудь?» «Только то, что ты меня бесишь». «Спасибо, это взаимно. Но что насчет меча? Тебе не кажется, что он очень тяжелый? Или, может, тебе стало хуже?» Себастин посмотрел на нее, как на умалишенную. «Все нормально, самый обычный меч». Сердце Зельды упало в пятки. Бальмунг, в отличие от Натунга, рода Лайны, не делал различий между кровью. Он бы лег в любую руку, но не каждому раскрыл бы всю свою силу и никогда бы не навредил мечнику, решившему взять его в руки. «В чем дело?» — спросил Себастьян, когда эльфийка молча уставилась на меч. Сглотнув, она протянула руку. Немного помедлив, Себастьян передал меч. На этот раз Зельду хватило всего на несколько секунд. Она закричала, не сдержавшись, когда меч начал плавить кожу ладоней, и выронила оружие. «Это проклятие!» — выдохнула она, показывая свои ладони Себастьяну, который, элементали великие, выглядел по-настоящему удивленным. «Это не мой бальмунг!» «Не твой?» — тихо переспросил Себастьян. «Бальмунг-сокрушитель! Он разрубает твари и проклятия, и пока сильны чары, он не будет охвачен хаосом! Это не мой бальмунг! Это проклятие, которое работает только со мной!» «Ты уверена? Кто мог заменить бальмунг?» «Сибил», не задумавшись ни на миг, ответила Зельда. «Я доверила ей бальмунг, когда мы были на аукционе». «И ты заметила проклятие только сейчас?» «Оно проявлялось очень медленно и только со мной. Я редко кому позволяю взять бальмунг, но иногда это все же случается, и все было нормально». Зельда посмотрела на руки, уже излеченные магией, и даже поверила бы, что все ей только привиделось. Но сосредоточенный взгляд Себастьяна не позволил такой роскоши. Искатель мог быть недоволен ею и ее приставучестью, но часто соглашался с ее наблюдениями и доверял магии, не раз спасавшей им жизни. Он видел, что произошло с ее руками, И Зельда знала, что теперь Себастьян верит ей, ведь она предоставила доказательства, о которых тот постоянно твердил. Но она ненавидела себя за это. Хотела сама разобраться с возникшей проблемой, но подтвердить причастность Сибил в одиночку будет практически невозможно. Доверие принца Джулиана к Зельде, конечно, возросло, но это не означало, что она сумеет незаметно подобраться к Сибил. Ей нужен был план, а так как обычно планы Зельды состояли из слов «идти» и «напролом», требовался кто-то достаточно умный и влиятельный, кто-то вроде Себастьяна, который, как она знала, не оставлял попыток выяснить, куда сбежали демоны, превратившие аукцион в бойню. «Нельзя просто так обвинить Сибил», — наконец начал рассуждать искатель, сложив руки на груди. «Нужны неопровержимые доказательства, иначе нас обоих могут казнить. Поэтому мне и нужен поиск Бранта. Хочу узнать, был ли его случай проклятием, и понять, как вы с этим справились. Я понятия не имею, где вся информация. Может, и впрямь у отца. Тогда заберем ее?» «Не заберем. Если он поймет, что мне от него что-то нужно, намеренно скроет это». «О, так вы поссорились. Как мило». Себастьян, не обратив внимания на комментарий, продолжил рассуждать. «Нужно понаблюдать за Сибил какое-то время. До завтрашнего дня она вместе с принцем в Тайросе, а туда нам путь закрыт. Даже Салем не получится подослать. Ее сразу обнаружат. Но если Сибил действительно связана с этим проклятием и представляет опасность, феи смогут защитить принца Джулиана, попытайся она навредить ему. И еще нужно проверить информацию о поиске Бранта и понять, как использовать ее». Он говорил и говорил, ни на секунду не останавливаясь, и вскоре даже перестал делать паузы между предложениями. Зельда старалась внимательно слушать, но мозг кипел, а напряжение копилось и рвалось наружу так сильно, что она, наконец, выпалила. «То есть до завтрашнего дня мы ничего не сможем сделать?» «Не знаю. Может, только ближайшие пару часов. Я напишу матери, узнаю, куда все же делся архив Бранта. Но если его забрал отец, то...» «Да, я поняла», — перебила Зельда, громко фыркнув. «Ближайшие пару часов будем маяться от тоски». «Черт бы тебя побрал, Зельда!» — проворчал Себастьян, уже успевший достать телефон и даже агрессивно напечатать сообщение. «Никого другого нельзя было впутать?» «Я просто безнадежно влюблена в тебя. Вот и ищу, как бы нам постоянно быть вместе». Себастьян прыснул от смеха и закатил глаза. «Раз уж у нас тут намечается вечеринка скукоты и безделья», как ни в чем не бывало, продолжила Зельда, поворачиваясь к искателю спиной. «Будь милашкой, убери меч обратно. Не хочу новых ожогов». На этот раз Себастьян не стал спорить или просить не называть его милашкой. Молча поднял меч с пола и аккуратно вложил его в ножны. Зельда развернулась, демонстративно огляделась и, сняв ножны и уложив их на одну из полок, вновь посмотрела на Себастьяна. «Что?» — спросил он, прекрасно понимая, что сейчас произойдет очередное издевательство. «Может быть, переспим?» Не то чтобы Зельда сомневалась в своем очаровании. Она точно знала, что сможет уложить под себя любого парня, которого только пожелает. Но сейчас ей не хотелось любого. Ей вообще в последнее время не хотелось любого парня, и это беспокоило. Порой даже сильнее, чем проклятие, терзавшее ее тело и разум. И в то же время это было способом снять напряжение, пусть даже очень странным. Странным, потому что сейчас хотелось Себастьяна. Хотелось коснуться его волос, без страха получить по рукам, увидеть его без одежды. Он наверняка сложен, как чертов греческий бог. Зельда была в этом уверена. И испытать на себе все, что он знает. Эта мысль была иррациональной и при этом единственной, волновавшей девушку в данный момент. Она знала, что искатель посчитает ее безумной, но не боялась. За время, которое они работали вместе, Себастьян должен был привыкнуть к ее импульсивности и странным методам, которые она считала очень действенными. Сейчас же Зельда хотела совместить приятное с полезным. И себе планировала удовольствие, и время убивала. До тех пор, пока они не получат подтверждение от его матери, что архив с поиском Бранта действительно забрал Август Гривелли, им и впрямь нечем было заняться. «Переспим?» — наконец переспросил Себастьян. «У меня давно не было секса. Кажется, уже больше 2 месяцев, с тех пор, как начался поиск, Зельда была постоянно занята и все свободное время проводила в обществе Себастьяна. Какой кошмар! Он должен взять за это ответственность». «Да, у меня тоже», — неожиданно пробормотал Себастьян. «Долбанная работа искателем». Эльфийка на секунду зависла, не понимая, к чему были сказаны последние слова, и посмотрела Себастьяну в глаза. Он должен был посчитать ее безумной. Но искатель, наоборот, только улыбнулся и ответил: «Хорошо, давай переспим». Зельда не успела даже моргнуть. Себастьян положил руку ей на затылок и притянул для поцелуя. Требовательного и глубокого, будто точно знал, в чем она нуждалась. Она не любила долгие прелюдии, бессмысленную ласку и нежность, которая на самом деле ничего не значила. Зельда любила импульсивность, требовательность и уверенность. И если судить по тому, как ее целовал Себастьян, он был идеальным вариантом. Девушка подалась вперед, грудью прижавшись к груди Себастьяна, и запустила пальцы в его волосы. Удивительно мягкие и шелковистые. Пока ее вторая рука торопливо выправляла и сминала его рубашку, Себастьян сжал волосы Зельды на затылке и оттянул ее голову назад, языком проводя дорожку по шее. «Я ничего тебе не обещаю», — пробормотал он, прикусив кожу на ее шее. «Только секс». «Ты не веришь в чистую и искреннюю любовь с первого взгляда?» — хрипло рассмеявшись, уточнила Зельда. «Я могу просто остановиться». Эльфийка резко дернула головой, посмотрев ему в глаза, и сказала: «Не переживай, милашка, я тоже не верю». Себастьян криво улыбнулся и поцеловал ее, толкнув к столу. Не так настойчиво, как ей хотелось бы, но она помнила о его раненой ноге. Странно, что Себастьян, по ее предположению, поклявшийся хранить свое целомудрие перед богами, не прикрылся ранением и принял ее предложение. Странно, но приятно. Элементали великие! Неужели он такой же сумасшедший, как и она?